Приветствую я вас всех старых друзей и новых друзей, которых уже видел и которых первый раз вижу, и которые первый раз меня видите. Слава Господу! Год прошел, как я у вас был, и я не был намерен снова так скоро быть, но так сталось или случилось, что я снова с вами, есть причина. Этот брат, который говорил предо мной, он есть главный секретарь пятидесятников Канады, братства независимых, или, как мы говорим, свободных. И он нам нужен в связи с эмиграцией, чтобы помочь нашим братьям, которые есть в Италии, в Риме или в Вене. И мы рады и благодарны, что он согласился поехать сюда. У него много работы есть, но все же он согласился. Они уедут, кажется, отсюда в субботу на Амстердам, и в воскресенье въезжают назад, а я буду дольше немного. Но где мы будем, я не знаю, может, здесь и в других местах. И каждый раз мне два раза надо говорить за себя и за него. Так что немного утомительно. Знаете, я не знаю, что он будет говорить, хотя не английский язык такой самый, как и русский, может, даже легче. Но когда не знает, о чем человек будет говорить, не всегда так легко. Ну, слава Богу за все. Я думаю, брат Эдвин вам много рассказывал. Мы были с ним в Южной Америке, также посетили много мест в Америке, были в Флориде, в других местах. И, вероятно, он передавал вам уже приветы. После него я снова был в Америке в нескольких церквах, также в Канаде служил. И как в Америке, в Южной, также в Северной, все братство передавало вам сердечный привет. А из Южной Америки я вам передам на их языке. Muchas y cordiales saludos para todos vosotros. Амин. Слава Богу. Yes, так они говорили, а я так вам говорю. Хвала Господу. Так же, как брат вам говорил, мы с ним израсходовали на благотворное или благотворительное дело между, может быть, 14-15 тысяч американских долларов, покупая продукты и нужные для бедного народа, о чем, я думаю, он вам говорил, и я всего не могу передать. И они мне говорили, и нам говорили, и я вам скажу, «Deus recompensa ricamente», «Да вознаградит вас всех Господь обильно». Так они говорили нам, а мы вам говорим. Аминь. Если бы это было наше, то я бы сделал, как сказал Господь, одна рука не знает, что другая, но это не было наше, это было ваше, и было детей Божьих. И через нас, через наши руки вы могли накормить там тысячи голодных людей. Это наша привилегия. Но главное, самое важное и самое большее мы могли сделать тем людям, которые никогда нам не возвратят. Никогда. Они никогда нам не воздадут. Иисус говорит, воздастся вам там. Аллилуйя. Это самое главное. Слава Богу. Я бы мог стоять и говорить целый вечер. Там много чего мы встречали. Я думаю, брат вам говорил. Трудно поверить всему, если человек не видел, не пережил. Но хвала Господу. Я могу сказать, как некогда сказал Самуил, «Аста акинос аджидос эльон». До сего места помог нам Господь. Правда? Слава Господу. Yes. Хвала имени Его. Он нам помог и помогает. Хвала Ему. Мы могли посетить Рим, и там несколько мест, каких три места, там могли служить. И уже в Шпайере служили, и здесь. Конечно, хотелось бы быть на одном месте, но есть много мест, и хорошо везде побывать. Сожалеваю, я не имею инструмента при себе, и не могу вам сыграть. Но, может быть, после, когда будет, сыграем и споем. Я говорю от сердца, очень рад вас видеть. А для тех, которые первый раз здесь есть, то я вам что-то скажу, секрет один. Когда я был здесь первый раз, приехал из Англии, был, и я когда уезжал отсюда, то братья и сестры в Бремене украли мое сердце. Я говорю прямо, не похитили, но украли. И вы знаете, я долго не мог быть, вернуться назад и искать мое сердце. Слабо. You know, when I was brought here first time, yeah. they stole my heart. Yeah. You know, they stole. So I had to come back seeking my own heart. Yes, that's right. Yes, слава Богу. Пусть вас Бог благословит. Слава Господу. Вы знаете, братья, мы есть маленькие люди. Я всегда говорю, в Германии могу сказать так, ich bin kleiner Mann mit großer Botschaft. В Америке я говорю, I am a little man with a great message. В Аргентине я говорю, yo soy hombre chiquito con grande mensaje. Амен. Слава Богу. Маленький человек, но с великой вестью. Хвала Богу. Это сделал только Бог. Хвала Господу. Правда, не? Слава Господу. Yes. Слава Богу, что сегодня можно послать даже нашу земную родину, Библию, можно заехать, можно проповедовать, но не так давно это не было. Один наш брат с Торонто ехал, и в Москве начали рыть ему, рыться у чемоданах, роются и роются, он стоит и смотрит. И говорит, ну что же вы там ищете? Говорит, мы ищем Библию. Зачем? Что? Я думал, что вы ищете атомную бомбу. Ищем Библию. Они говорят, это опасная книга. Но слава Богу, эта опасная книга победила их. И они капитулировали теперь и говорят, пускай он найдет. Хвала Господу. Слава Богу. Да, она опасна для дьявола, но не для людей. Yes? Хвала Господу. Амин. Мы откроем два текста. Один текст читаем из второго послания Петра. Liebe Geschwister, ich kann auch sehr gut Deutsch sprechen, aber ich kann sprechen nur nicht schwätzen. Wenn man schwätzt, ich verstehe gar nichts. Ich habe deutsche Sprache in Schule gelernt, schon lange Zeit zurück. Und jetzt, wir wohnen in einer deutschen Stadt, heißt Kitchener, vorher war Berlin. Und manchmal in Kanada, wir müssen mehr Deutsch sprechen als Englisch. So ist es. Ich verstehe alles. Ich kann lesen. Und kann schreiben. Und meine Frau ist von deutscher Abstammung. Wenn sie schreibt Briefe nach Deutschland, sie ist, wie sagt man, verstecken? Präzise. Ja? Weil, ja, versteckt. Weil ich kann die Fehler finden. So ist sie. Sie schreibt, wenn ich bin nicht zu Hause. So ist das. Aber, ich meine, deutsche Bibel habe nie gelesen, wegen gotischer Schrift. Darum kann ich nicht predigen. Aber, wenn Not kommt, in 6 Monaten, ich werde predigen in deutscher Sprache. Aber ich will deine Arbeit wegnehmen, Bruder. Du. Okay? Ich werde in Englisch, Russisch und so weiter. Amen? So, ich nehme nicht alles. Etwas ist geblieben für dich, Bruder. Okay. Jawohl? So ist das. So, ihr müsst vorsichtig sein. Ihr könnt nicht verkaufen, Dimitri. In deutscher Sprache. Amen? Verstehen Sie das? So ist das. Братья, сестры, откроем первое послание Петра. Извините, второе. Excuse me. Entschuldigen Sie. Второе Петра. Second Peter and chapter 1. We are reading verses 2 to 4. Второе Петра из первой главы. Второй по четвертый стих. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Также мы откроем Иисуса Навина, Joshua 23. Иисуса Навина, 23, и стих 14. And verse 14. Josué, ich denke in deutscher Sprache, 23 und 14. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всей душею вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь, Бог ваш, не осталось тщетным или же напрасным ни одно слово, которое говорил о вас Господь, Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось не исполнившимся. Слава Господу за это. Я сегодня буду говорить проповедь или ботшафт, или месседж на тему «Действующие обетования». And my subject is this evening active promises. Active promises. Или же действующие обетования. Братья, сестры, помните, верующие люди, что наша вера или же основа нашей веры, основой или фундаментом, фундаментом нашей веры является Слово Божье. Не что попало, не как попало. Фундамент нашей веры есть Слово Божье. Или же основание. Основанием Слова Божье и Его силы есть обетование Божье. Аминь. Аминь. Ни одна в мире книга не может гарантировать нам обетований. Если и гарантирует, то эти гарантии могут быть только до гроба и конец. Но Слово Божие гарантирует нам обетования, которые переходят и за гроб, и во веки веков. Слава Богу за это. Аминь. Все Божьи обетования являются опорой веры и надежды христианина. Опорой. И все обетования Божьи принадлежат верным Богу людям, Его детям, в том числе и нам. All promises of God belongs to His children. Amen. Слава Богу. Братья, не потому, что мы такие добрые, что мы такие хорошие, но потому, что говорит Бог так и аминь. Все обетования, и эти обетования осуществляются у нашей жизни верой нашей. All those promises are vindicated in our life by our faith. Amen. Yes. Хвала Господу за обетование. Мы можем не только иметь эти обетования, но мы можем ими пользоваться. Хвала Господу. Мы пользуемся обетованиями Божьими. Будет ли то материально, физически, духовно, финансово? Часто мы встречаем много нужд, много чего. Но Бог верный в своих обетованиях. Слава Ему! Слава Ему! Братья, сестры, я могу сказать вам, брат Эдвин свидетель, я имею здесь эту папку, у ней паспорт, мои документы. И вот эта папка, свидетель, миллионы денег перешли через эту папку на дело Божье. Я никогда ничего никому не сказал об этом, но Бог знает, кто голоден там в Бразилии и в Парагвае. Какая вдова и 12 детей, которая молилась, просила, Боже, дай мне хлеб. И Бог посылал. Я помню, мы были в том месте с братом, когда одна старушка, вдова, старенькая женщина, и мы приехали, привезли около 8:30, ей два больших ящика продуктов, и она говорит нам, вот на этом месте, и у нее комнатка может быть 2 метра на 2,5, это кухня, это есть приемная, это есть спальня, все там есть. И она говорит, вот на этом месте я сегодня в 4 часа утра молилась, плакала и просила, Боже, что я сегодня буду кушать? И вот пришло, каких 8:30, и мы привезли ей продукты. И она прославила Господа, получив это с неба. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Наш Господь верен в своих обетованиях. Братья и сестры, эта книга, которую мы проповедуем, на каком бы языке ни было, она основана, она утверждена, она укреплена на обетованиях Божьих, за которые мы можем держаться и сердцем, и душою, и всем. Слава Богу за это. Аминь. Бог даровал нам верные и сильные обетования. И Иисус Навин говорит, смотрите, что Бог говорил от начала, говорил Он Моисею, от начала говорил и говорил. И смотрите, ни одно слово не прошло напрасно. Он все исполнил пред вами. Как же Ему не служить? Слава Ему! Я помню, братья, у 60-х годах, когда о эмиграции из России никто даже не думал. Мы в Канаде молились, и Дух Святый проговорил до нас. Проговорил к нам, что придет то время, и Бог выпустит свой народ. Бог сделает то и то. Придет время, когда в России на короткое время будет проповедано Евангелие. Слава Богу! И сегодня исполняется. И я вам скажу новость. Самые великие собрания, которые были во всем мире, это были не в политических каких кампаниях, не когда был президент или кто-либо, но в том месте, где проповедовалось Евангелие Иисуса Христа. У Кореи, в Сеуле, на одном собрании было присутствующих 2 миллиона людей на одном собрании. Аллилуйя! Ни один президент еще не собрал столько людей, но Христос собирает. Слава Ему! Через проповедь Евангелия. И мы являемся частью этого. Хвала Господу! Слава Богу! Аллилуйя! Хвала Господу! Иисус Навин, Джошуа, или Йозуэ, он занял место лидера народа израильского после Моисея. Вы знаете это. Он видел чудеса Божьи. Он видел разделенное море. Он видел столб огненный ночью, столб облачный днем. Он это все видел. Он кушал манну, небесный хлеб. Этот человек, который сказал об обетованиях Божьих, он научился, он познал Бога не из теории, не из теории. Знаете, многие знают Бога теоретически, но он познал Бога. Yes, братья, сестры, слава Ему, что Он открывается человеку. Я благодарю Бога, мы имеем Бога, который открывается человеку. Вы знаете, не только простым людям, Он не против простых, но всяким людям. Всяким людям. Конечно, в стране, где мы родились, и я там родился, где говорили, Бога нет. Но вы знаете, когда я читаю историю, не только Слово Божие, когда читаю историю о великих людях, о великих мужах, я читал, может быть, вы читали, когда известный, всем известный, самый великий, астроном, это был Исаак Ньютон, когда он публично употреблял имя Божье, он вставал на ноги. Он вставал на ноги. Он употреблял это имя. Сегодня такой человечек, скажу, человечек, встает и говорит, Бога нет. Да. Но Бог верен в своих обетованиях. И Иисус Навин познал это. И мы познали. И мы познали. Я помню, когда я услышал проповедь Евангелия, я был молодой человек. Вы знаете, я не знал много чего, хотя у нас Библия была дома, и даже в период 30-х годов. Помните, это были самые опасные годы, кто из вас тогда жил. Если бы у отца нашли Библию, пропал бы отец и мы все, но была Библия. И вы знаете, много чего я не знал. Но когда я пришел и в Германии, в лагерь, недалеко от Карлсруэ, теперь мы проезжали, там город Этлинген, и я попал на маленькое собрание, это было в лагере, маленькое собрание. Я как раз попал, Бог привел к таким людям, которые были крещены Духом Святым. Я побывал там, ушел, а отец там остался еще дольше. И после отец пришел на квартиру и говорит, он там услышал, как они молились, славили Бога на иных языках. И мой отец спрашивает, а мой отец был начитанный человек. Он говорит, то вы что, хвалитесь? Или фастаетесь, что вы знаете много языков. И они открыли Писание и показали, что Господь в наши дни крестит Духом Святым. Что Господь проявляет себя в народе своем. И когда отец пришел в собрание, и он говорит, Дмитрий, ты знаешь, мы с тобой недостойны быть в том собрании. Те люди говорят с Богом так, как я с тобою. Вы знаете, на меня страх напал. Когда я пришел вторично на собрание, и я говорю, могу ли я быть такой, как вы? И они прочитали сие обетование для вас, для детей ваших и для всех дальних и дальних. Я, будучи еще неверующий, начал прыгать и хлопать в ладоши, что я могу быть такой, как они. Слава Богу, братья! И Бог привел к таким людям. Хвала Господу! Иисус Навин знал Господа и Его силу. Он видел огненный столб, не из теории. Но, дорогие, между выходом народа израильского из Египта и входом в обетованную землю прошло много лет. Between Exodus and entering into the promised land, there elapsed many, many, many years. Между тем, когда мы пришли, когда я пришел к Богу, и до сегодня уже идет 42-й год. Может быть, у кого из вас больше, может, у кого из вас меньше. И на нашем пути, как уже брат говорил, нам пришлось встретить много препятствий, которые нужно преодолеть. Аминь. Мы говорим по-испански «обстакулос». Вы понимаете это слово? «Обстакулос». Я. Много препятствий. И вы знаете, нельзя обойти. Нельзя перелететь. Нужно их преодолеть. Аминь. Хвала Господу. Слава Господу за это. Нужно преодолеть. Много препятствий. Много врагов, которых нужно победить. Дорогие. И в чем мы имеем опору? В чем? Исключительно в обетованиях Божьих. Господь говорит, Иисус Навин, как я был с Моисеем, так я буду и с тобой. Слава Господу! Братья, слава Господу! Я вам рассказывал, в 58-м году, когда у нас было 7 маленьких детей, малые 7 детей, за 9 лет, когда рак съел мою всю внутренность, и доктор сказал жене, дни твоего мужа сосчитаны. Она плакала, не могла ни молиться, ни верить. У меня был брат-друг, Москаленко Алеша. Он за меня постил 40 дней. Я благодарю Бога за таких друзей. Вы знаете? И вот пришел один брат. Он был с баптистом, потом уверовал через мое свидетельство, полное Евангелие, Господь крестил духом. Пришел к моей жене и говорит, знаешь что? Ты знаешь, что твой муж не умрет. Я видел его на большой горе. Он стоял, и перед ним масса людей, и он проповедовал Евангелие в великой силе. Братья, сестры, я не против докторов. Они делают, что они могут. Но я вам скажу, что последнее слово принадлежит не доктору, не Горбачеву, не какому президенту, но Иисусу Христу. Слава Ему! Мы говорим по-испански «Palabra última pertenece a Cristo». Последнее слово принадлежит Христу. Доктор сказал, готов похорон для него. А Иисус говорит, еще будешь проповедовать Евангелие. Слава Богу! Я. И мы с братом были в Южной Америке. Оба мы, Эдвин и Дмитрий, по-украински говорят «на позиченном часе». Правда? Бог позичив нам. Понимаете это слово? Позичив нам. Я говорю, як Бог позичить еще здоров'я і сили, то еще буду з вами. Амінь. Слава Богу. Браття, ми живемо все авансом. Все авансом. Ви знаєте, много лучших людей, чи ми. Вони умерли, якщо не в 33-м году з голода. Ви знаєте, ви були старші на Україні. Ви знаєте, що ділалось. Или в війні 55 мільйонів погибло. І Бог для какой-то цели оставил нас. Слава Ему! Слава Ему! Я 46 лет за рубежом, 41 год в Канаде. Но помните, когда я учился, еще в начальной или в средней школе в Харькове, у нас был лозунг «Не умеешь – научишь». Научим, не хочешь – заставим. И сегодня меня никто не заставит, но Дмитрий может себя заставить и приехать в Германию. Аминь! Слава Богу! Слава Господу! Мы научились! Хвала Господу! Мы научились! И Павел научился. Говорит теперь, после всего, как пережил, говорит, я все могу в укрепляющем на Христе. Аминь! Так есть, братья. Мы все можем в укрепляющем нас Христе. Между выходом из Египта, когда нас Господь вывел, и до того времени, когда Он возьмет, пройдет много лет, много чего на пути, на чем мы стоим, что опора наша. Я знаю, было такое время, кажется, все оставили. Кажется, и Бог не слышит. Кажется, моя молитва только до потолка. И кажется, небо как бы сделано из цемента или из меди. Но помимо всего этого, обетование Божье суть живы. Слава Ему! Хвала Господу! Я помню времена, братья, у нас. Я помню, у нас был дом, старый дом, брат Эдвин был в нем. И сзаду были, как говорят по-русски, я думаю, сени. Правда, знаете, сени называют. We call summer kitchen. Сени. Задние двери в сени никогда не замыкаются. И вот жена говорит мне, Я больной, не работаю, кушать нечего, семеро детей. Жена говорит, надо нам продукты, что-то нужно. В одно утро она открывает эти сени, и там большущий ящик всяких продуктов. Всяких продуктов. Говорит, нам нужна картошка. Все, открывает передние двери, а там мешок картошки стоит. Кто их поставил? Кто этот ящик там поставил? До сих пор я не знаю. Но Господь верен. Слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Братья, как брат мой, друг Алеша Москаленко всегда говорил, если не служить Богу, если не жить для Бога, то для чего жить вообще? Какой смысл жизни, если не жить для Бога? Я говорил в Шпайре, вот теперь, когда мы были, есть удовольствие служить Господу. Есть люди ищут удовольствие в пьянстве, на танцах, там и там. Но братья, особенно молодые, сестры, дети Божьи и все люди, я вам скажу, есть удовольствие служить Господу. Есть удовольствие проповедовать Евангелие и в силе и помазании Духа Святого. Есть удовольствие, когда мы молимся и присутствие Божье с нами. О, удовольствие! Я за воль гефелих визакт мани дочь. Я? Слава Богу! Амен! И это удовольствие не то, что бутылка даст. Не то, что наркотики дадут. Есть это удовольствие, удовлетворяет душу, тело, дух и все. Амен. Хвала Господу. Слава Ему. Аллилуйя. Много Его есть на пути. Но слава Богу за обетование. Есть. Конечно, обетования в Старом Завете относились к натуральному, к земному. Обетование в Новом Завете мы идем в вечный Ханаан. Амен. Вечный. Поэтому эти обетования лучше и ценнее. Братья, сестры, мы имеем году 365 дней. Високосный год имеет 366. Каждых 4. We have 365 days a year. Right? Но обетований Божьих у Библии гораздо больше, чем это. Правда? Так что помните, на каждый день есть не одно, но много обетований. Хвала Господу. Правда? Слава Господу. Много больше. Слава Ему. На каждый день. Я. Слава Богу. Есть. У людей мира сего. Знаете, особенно, когда придет время умирать. Придет время умирать. Я видал, как умирают безбожники. Приходилось вам умирать. То есть, видать, как люди умирают. Я видал. И вы знаете, спроси его, у него нет за что держаться. Вот тогда за что держаться? Я помню, я летел из Нью-Йорка, Boeing 747, или Boeing 747, берет он 514 людей, летел на Рио-де-Жанейро, в Бразилию. Мы уехали в бурю, и знаете, когда начало трясти этот самолет, и трясло каких 50 минут, то сразу почувствуешь, кто был из вас на самолете, и когда начнет самолет трясти, то сразу поймешь, видишь, не за что там держаться. Вы знаете, сразу такое ощущение. На земле то можно за столб или за дерево схватить, а там не за что держаться. И вы знаете, когда человек умирает, не за что держаться. Но дитя Божие имеет за что держаться обетование Божие. Аллилуйя! Слава Господу! Я воскресение и жизнь. Иисус жизнедавец, слава Ему, мы имеем и в день смерти за что держаться. Только обетование Божие. Если бы эта книга не имела обетований Божьих, она бы была такая, как и все. Но она отличается от всех книг тем, что она основана, укреплена на обетованиях Божьих, за которые мы можем держаться. Амин. Слава Богу. Аллилуйя. И поэтому говорю, фундаментом веры нашей Слово Божье и фундаментом Слова Божье есть обетование Божье. Есть. Истинная вера осуществляет. Я думаю, что вы понимаете это выражение. Осуществлять по-украински здійснює обетование Божье у жизни человека. Например, «Се я с вами во все дни до скончания века», сказал Иисус. Он так сказал, я иду приготовить место вам. Он говорит, я победил мир. Мы имеем борьбу, он имел. Мы побеждаем, но он раньше победил. Он победил. Но мужайтесь, говорит, я победил мир. Иисус тоже имел борьбу. Он имел проблемы, и он все преодолел, все победил, и обещает дать победу и дает нам. Слава ему! Много есть обетований, я цитирую только некоторые. И дальше он говорит, я иду приготовить место вам. И дальше говорит, когда молится в 17 главе Иоанна, мы читаем, просит Отца, чтобы ту славу, которая для него приготовлена, чтобы дал и им. И нам, хвала Господу, нас ожидает слава. Братья и сестры, нас ожидает слава. Хвала Господу. Я помню, я вам говорил, но еще раз мимоходом скажу для тех, кто не слышал. Это было в Америке, много лет назад. В это время эти авиалайнеры еще не летели, но кораблями ездили. Один миссионер, американец из Америки, взял семью, жену и детей, поехали в Африку. Поехал там, проповедовал, служил много лет. За эти годы жена умерла, пришла малярия, скосила всю семью, дети умерли. Он послужил там лет 50, и он возвращался назад тоже кораблем в Америку. Когда он приехал в город Нью-Йорк, в порт, как раз в то время, когда он высаживался с корабля, тоже высаживался один американский дипломат, который служил где-то там в Америке. И этого дипломата встречал духовой оркестр. Послали там ковер. С венками встретили, с музыкой. И этого брата-миссионера встретила одна старушка, которая была еще и помнит, когда он ехал туда. Теперь сам возвращался. И когда этот миссионер посмотрел на все это, как этого дипломата встречают, он горько заплакал. И он говорит, Господи, так сам себе, Господи, ты видишь, как встречают этого дипломата? С какой пошаной, с каким почетом, с музыкой, с какой славой? А я тебе служил, я трудился, я потерял жену, я потерял на миссии детей. Возвращаясь назад, одна старушка встречает. Как может быть больше несправедливо, как это. И когда он горько заплакал, и Дух Святый говорит в его сердце, «Сын мой, этот дипломат приехал домой, но ты еще не приехал домой, но когда ты приедешь, там лучше тебя встретят, чем это». Слава Богу, братья! Слава Господу! Там лучше встретят, там лучше приготовлено, чем для людей мира сего. Не один раз мне было предложено работать для американской контрразведки. Работать для фраймауэрс, для масонов или для тех организаций. Я говорю, благодарю, я уже занят, я уже работаю для Господа. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Что нам платят, как платят, безразлично. Я уже вам говорил, у меня был друг, брат Алеша Москаленко, который вымолил меня с гроба. И вы знаете, когда он проповедовал в Аргентине, подошел к нему один православный и говорит, слушайте, я запишусь до вашої віри. Скажіть, скільки ви будете мені платити? А брат Москаленко каже, апостол Павло получив 39 нагайок 5 разів. Скільки ти получиш, я не знаю. І так воно є. Брат, скільки нагайок ми получаємо, але все одно ми служимо Господу не раді нагайок, не раді того другого, але раді обітування, і ми любимо його. Слава Богу. Єс? Браття, да, хвала Господу. Слава Господу. У нас є один брат, я хочу только сказать в заключение, многие спрашивают, ты еще не ездил туда-назад, после того, как выехал, я говорю, могу поехать на билете одностороннего движения, то я не еду. Вы понимаете? Я. Айнбанштрассе, Калифорния. Ну ладно, поехал наш один брат в Советский Союз несколько лет назад, заехал туда, конечно, он любит нас, с нами. Когда он выезжал оттуда, назад в Канаду, он купил несколько сувениров для нас. Кое-что купил, что там продается, сувениры. И осталось там в кармане несколько копеек, и он еще купил туалетное мыло. Знаете, кусочек туалетное мыло. Но так как там все стараются сделать для того, чтобы была пропаганда, когда он дал нам это мыло, и когда я развернул этот кусочек, и там на мыле написано «Мир». Вы знаете, везде «Мир» написано. I will tell you later. That's very interesting. И вы знаете, я остановился на этом. И это мило, этот мир дал мне проповедь. Вы знаете, какой это мир был? Я взял руки, помыл, и мир пропал. Знаете? Помыл раз руки, и мир пропал. Вы знаете? И потом я так и думаю, эх, вы не знаете, что вы делаете. Вы всем говорите, что ваш мир написан на мыле. Правда, нет? Ваш мир, который вы несете, всему миру написан на мыле. Христос говорит, мир мой даю вам не так, как этот мир дает. Вы знаете, этот мир, который Христос дает, одно написано здесь, а другое записано на сердце наше. Аллилуйя! Не на мыле, но мыло раз, помыл руки и пропал тот мир. Но, дорогие, Христос записал на наших сердцах, и Он дал нам мир с Богом. Как хорошо! Правда? Пускай ветер дует куда хочет, а мы имеем мир с Богом. И с этим миром перейдем в вечность. Аллилуйя. Придет время, дитя Божье иногда страдает, иногда болеет и так дальше, но придет время, и тогда в мире идет Господь. Я помню одну старенькую сестру, много раз Бог исцелял, и вот пастор пришел еще раз, и прежде чем, как он хотел молиться, она говорит, пастор, пожалуйста, не молись, я хочу домой, не молись. Чтобы меня Господь исцелил. Я хочу домой. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Братья и сестры, слава Господу. Благодарю вас за ваше внимание. О, как хочется быть кому-то благословением. Как хочется. Как хочется служить Господу. Как хочется, чтобы Господь был еще прославлен. Слава Ему. Слава Господу. Когда-то мы были чужды, не знали друг друга. Господь так все делал. Вы знаете, люди мира сего удивляются. Мы были с братом, проехали сколько, нигде в готелях, мотелях не ночевали. Везде большая семья. Куда приедешь, правда? Везде большая семья. И стол приготовлен, и ночлег, и все. Вы заедете, особенно к брату Пенкальскому, я не раз был у Кливленд. Вы знаете, сколько раз я там был, я не раз видел, как он на полу спал, но нам даст самое лучшее. О, мы имеем такого Господа, мы имеем большую семью. Хвала Господу. Дорогие, перед тем, как пойдем к молитве, многих я из вас первый раз вижу, вы первый раз меня видите, многие знаете. Но я хочу, чтобы не быть виновным пред Богом. Все мы стоим на обетованиях Божьих. Все. Если бы сегодня ангел смерти пришел и сказал, коман, готовы ли мы? Я помню, уже рассказывал, может быть, у нас в церкви была одна сестра-старушка, ей было 86 или 88 лет, и она сильно заболела. И вот, знаете, когда пришло воскресный день, утро, и всегда кто-то дежурил возле нее, и внуки, и дети, и внуки, она говорит к детям и внукам, идите все в собрание, оставьте меня, я буду здесь. Идите и скажите, что я просила, чтобы церковь за меня помолилась. Пусть помолится церковь за меня. Идите все. Они не хотели согласиться, она говорит, идите все, я буду сама здесь. А вы идите и скажите, чтобы церковь за меня помолилась. И так сделали. Пошли в собрание все. Это было каких, может, 2-3 квартала оттуда, недалеко. И вот, знаете, когда те ушли на собрание, она дома сама лежала, и входит ангел смерти, черный. Зашел ангел смерти и говорит, следуй за мной, иди за мной, говорит ей. А она так посмотрела на него и говорит, нет, я не пойду. А он говорит, почему? А она говорит, потому что я заявила в церкви, чтобы молились за меня, и я жду ответа от Господа. И он посмотрел и ушел. Когда он ушел, входит ангел Божий, и в него в руке такой трей, мы говорим трей, или поднос, как в ресторане разносится, знаете. И на этом подносе были разные фрукты, каких нет на земле. И когда он вошел с этими фруктами в комнату, аромат от этих фруктов как ударил, и она начала дышать сильнее, и устала, и когда вернулись, она была здорова. Это было как раз во время, когда они молились. Слава Господу! Слава Господу! Слушайте, дорогие, может быть, есть между нами кто? И вы не готовы. Вы еще не стоите на обетованиях этого слова? Может быть, нет. Мы, как служители, приглашаем вас сегодня выйти, стать и стать на эти обетования. Если есть таковые, я хочу, чтобы мы попросили, конечно, вас во имя Господа, вышли, могли бы и сделать этот коммитмент, или же вручение Господу публично наедине. Прежде всего, мы встанем на ноги. Встанем на ноги. Мы после преклонения. Такой. Перед тем, как мы преклоним колени наши, выйдите наперед, и мы будем молиться с вами. Здесь есть служители Божьи, если есть такого. Я не хочу быть виновен перед Богом и перед вами. Мы даем возможность, и это не стыд. Это не стыд. Один день я это сделал. И я никогда не жалею, что я это сделал. Одно жалею, почему я раньше не сделал. Правда? Вот это я жалею. Но не жалею, что я сделал этот шаг. Сделайте это. Может быть, вы называетесь даже верующим, но вы не стоите на обетованиях Божьих. И вы не уверены в них, что они для вас. Выйдите наперед, мы будем молиться с вами. А после все преклонимся перед Господом. Амин? Если нет, я говорю еще раз. Мы преклонимся, и мы скажем Господу, как мы Его любим. Слава Богу. Братья, сестры, я говорю, особенно вы все, приехавшие оттуда, вы пережили все. Вы пережили то, что американцы не понимают. Вы пережили. Вы пережили великие, великие притеснения. Когда я первый раз был, помню, в Форцгайме, смотря на старших братьев, каждого 10, 15, 20 лет за спиной тюрьмы, ссылок, я сидел и плакал, и говорил, Господи, я не достоин этим людям ноги помыть. Я не достоин. Но Бог сохранил вас и там. Слава Ему. Он сохранил. Братья и сестры, если кто имеет, мы имеем за что прославить Его имя. Амин. А особенно за эти обетования, которые наши. Которые наши. Они для нас даны Господом. Преклоним наши колени и будем славить Его.